Носители обскурации в Риме. Мы уже упоминали раньше, что Рим в начале своего существования был городом, который населял народ войска. Каждый римлянин был воин и в зависимости от своего состояния служил, если денег у него было много, в коннице, если мало, то в пехоте, как тяжело вооруженный воин. Таким образом, римляне выиграли войну против Пирра, царя эпирского, захватив Тарент, против Карфагена три пунических войны, захватив Сицилию, Испанию и сам Карфаген, против Македонии, против сирийского царя Антиоха и против понтийского царя Митридата. Против всех и вся. Эти успехи и изобилие, связанное с ними, привели к тому, что субпассионарии, приходя из походов, уже не возвращались к крестьянскому труду на своих участках, а наоборот, пропивали их и шли в город требовать, чтобы их там обеспечивали. Они не хотели жить в деревнях. Это явление довольно понятное, но тем не менее противоестественное. Попытка братьев Гракхов повернуть ход истории вспять и посадить этих обедневших крестьян на участки не имела никакого успеха, потому что для этого надо было отобрать землю у богатых, но богатые протестовали, они эту землю купили, а бедные никак не поддерживали своих защитников, своих трибунов, оставили их на полное уничтожение. И тут вмешался в дела административный гений вождя партии демократов Кая Мария. Демократы в Риме отличались от аристократов только тем, что демократическая партия была партией богатых, денежных мешков, так называемых всадников, у которых были средства, чтобы купить лошадь, и даже не одну. А аристократическая партия базировалась на еще не разорившихся крестьянах и части сената. Обе партии были, конечно, рабовладельческие. Марий увидел, что легионеры, не желающие работать на своих участках и требующие бесплатный хлеб, могут быть использованы в качестве военной силы. Он предложил нанимать их в армию с уплатой им пайка и небольшого жалования. Таким образом, народное ополчение превращалось в армию наемных солдат. Поскольку соответствующий закон был принят сенатом и деваться было некуда, субпассионарии охотно пошли на это дело. Так как на свое вооружение у них средств не было, а воевать они привыкли. Благодаря реформе армия быстро стала постоянной и даже наследственной. Почему наследственной? Дело в том, что нанимали легионера лет на 20. А часто он оставался там до конца жизни, если его не убивали. Обучали этого легионера военному искусству целые дни. Это были спортивные упражнения с утра до вечера. Но поскольку он был обречен на то, чтобы всю жизнь служить и всю жизнь заниматься военным делом, то он, естественно, требовал себе и некоторых жизненных удобств. Интендантская служба была поставлена в Риме очень плохо, и ее довольно быстро перевели, как мы бы сказали сейчас, на общественные начала. Пустили туда женщин-маркетанток, которые солдатам продавали все, что им было нужно за соответственную часть добычи. Естественно, маркетантки беременели. Маркетантки иногда не знали, кто был отцом младенца, а иногда знали, тогда они назывались гетерами, то есть боевыми подругами. Эти подруги рожали детей, дети считались детьми полка и воспитывались в воинских традициях уже с младенчества, с колыбели, и поступали в соответствующие когорты соответствующих легионов. И таким образом за 200 лет, со 2 века до нашей эры, к концу 1 века нашей эры, создалась особая прослойка в римском населении – легионеры. Как определить их классовую сущность? Сложно. Они, конечно, принадлежали к господствующему классу, потому что поддерживали существующий порядок. но назвать их рабовладельцами довольно трудно, никаких рабов у них не было. Служили они всю жизнь, иногда, если удавалось дожить, выходили на пенсию с минимальным обеспечением. Если им удавалось что-то сберечь и сэкономить от своей добычи, тогда у них были деньги, чтобы дотянуть жизнь. А так вообще большая часть их погибала.